Глава 30. Карты на стол. Настал наш черед задавать вопросы. Лениво протянул Эль, обнимая Лу за плечи и роша ей волосы. Он явно продемонстрировал, что они в отношениях. «Господин Серж, как вы собираетесь действовать дальше?» «Лу возвращаться не планирует. Вы же должны понимать, что она не одна. Мы ее не отдадим». «Не планирует, так не планирует», — досадливо поморщился Серж. «Скажу, что не нашел. К счастью, меня тут отследить нереально». «А ты уверен?» — приподняла брови Мардж. «В чем? Что датчики и жучки тут не работают?» «Абсолютно. Прореха сжигает всю энергетически тонкую технику к чертям». «Агенты, Сережа, здесь могут быть внедренные агенты. Ну и вопрос твоей безопасности. Как мы можем тебя отпустить, когда ты так много знаешь?» «Я ничего не расскажу». Лицо Сержа растерянно вытянулось. «О, Эли, один укол и выболтаешь все на свете, вплоть до цвета трусов. Куда проще будет тебя тут потерять?» «А ты нисколько не изменилась». Мужчина смотрел на ясноглазую, с восхищением. «Сильная, хитрая, смелая. Мангуст, а не женщина». «Сам ты мангуст», — обиделась Мардж. «Я в хорошем смысле. Милый маленький зверек, который запросто откусит голову самой опасной змее. Не подлизывайся, а лучше выкладывай карты на стол». Серж театрально закатил глаза, тихо засмеялся и вытащил из кармана какую-то мятую бумажку. Кинул на стол. «Это чего?» «Карта, как ты и просила». Мардж развернула сложенную бумагу, нахмурилась. «Лупу давай». Тут уж и Лу заинтересовалась. Лупа у Сержа была. Да и бумага была не просто бумажной, а синтетической. Сразу и не отличишь, но износостойкостью такое выше во много раз. И ничем не сотрёшь изображение. Ни вода, ни огонь, ни доступная химия синтетики не страшны. Очень мелко на бумаге был прорисован мир островов. Если смотреть в лупу, еще и невероятно тщательно, с пометками. «Откуда это у тебя?» «Разведка». «Зачем? Опасно же. Бактерии и вирусы, все такое». «Проверенный мир, все как у нас. Какой-то особой опасности нет. А вот насчет зачем? У нас планета перенаселена, ты помнишь? И в ближайшем доступе нет других планет с нужными условиями». «Зато есть другие миры», — подняла глаза Мардж. «Теперь тебя точно придется убить и выставить патрулю двери на Землю. Не хватало нам тут земных порядков. Ну, я ведь права была. Если есть карты, есть и агенты». «Видимо, так». «Эгландии трындец», — подвела итог Лу. «Если сюда придут земляне...» «Они уже пришли», — заметил Эль. «Даже в этой комнате трое». «Хрен вам всем», — зло сказала ясноглазая. «Не выйдет. Я Эгландию не отдам. Знаю из истории Земли, что было с новыми землями. Колонизация, уничтожение коренного населения. Ссылка преступников. Эгландия не рай, конечно, но теперь это мой дом, и я буду его защищать». «Не стоит горячиться», — успокаивающе сказал Серж. «Я на вашей стороне». «Схренали!» — снова не утерпела Лу. Мужчина долго смотрел на Мардж, отчего-то неожиданно покраснела и отвела глаза. «Может, потому что я всю жизнь любил только одну женщину, и сейчас хочу быть ее другом?» «Губу закатай», — оборвала его ясноглазая. «Я тебе не верю. И тем не менее выхода у нас два. Или уничтожать всех, кто явится из двери, или договариваться», — заметил Эль. «Мне нехорошо», — пробормотала Лу. «Тут есть туалет?» «Нет, не тот мир. Туалет в канаве за кустом. Возьми ночной горшок под кроватью». Эль мгновенно, будто фокусник из шляпы, извлек драгоценный горшок. Лу вдруг полегчала. Она мотнула головой и снова сжалась в комочек. «Как я понимаю, с беременностью вопрос решен», — кивнул Серж. «Это меняет дело». «Ни хрена это ничего не меняет. К вам она не пойдет», — прошипела Мардж. «Я же сказал, что на вашей стороне. Прекрати на меня орать». «Я ору? Ты забыл, как я ору». «Тихо», — скомандовал Эль. «Нам нужен план. Как я понимаю, просто найти мою дверь и уйти туда с Лу теперь недостаточно. Надо что-то придумать для защиты Эгландии». «Тебе это зачем?» — удивилась ясноглазая. На карте Сережи есть те данные, которых нет ни у меня, ни у тебя. Мы найдем твой мир. Она прищурилась и поднесла лупу ближе. Примерно за 2 недели. Она или тут, или тут. Тонкий пальчик Марч уперся в бумагу. Понимаешь, я ведь все же вольный капитан, небесный странник. Этот мир не был ко мне жесток, и у меня тут друзья. Я не могу все бросить и уйти. Еще как можешь. Ты не один, у тебя беременная, мать твоего ребенка. Справимся без тебя. У меня репутация и связи. У меня вроде бы тоже. Ярко-синие глаза сцепились взглядом с серыми. Некоторое время этот поединок продолжался на радость зрителям. А потом Мардж выдохнула и отвернулась. Дело твое, взрослый уже мальчик. Но Лу должна быть в безопасности. «Лу на минутку уже 28», — буркнула недовольна девушка. «И она сама решит, что ей делать. Если Элли остается, то и я тоже». «Даже не думай. Сначала врач, а значит, мир Эля». Стук в дверь, к счастью, простую, деревянную, прервал надвигающийся скандал. Бородач принес шипящую сковородку с жареной картошкой и несколько медных вилок. Под мышкой у него была зажата темная пыльная бутылка. «Сейчас еще чай и чашки принесу», — сурово предупредил он. «И запомните, у меня тут никаких драк и трупов. Я категорически против». Все кивнули. Никто не собирался умирать в ближайшее время, да и драться не планировал. Так, поорать друг на друга. Но восхитительная картошка с мясом, хрустящие соленые огурцы и крохотные, как ягодки, помидорки, на время утихомирили все споры. Единогласно даму садили за стол. Мужчины ели стоя. К тому моменту, как бородач принес большой чайник и чашки, в кабинете воцарилась тишина и покой. После обеда думалось лучше и явно позитивнее. «Я и Мардж отправляемся на Саба и Нигнар», — решила Эль. «Очень быстро, очень оперативно. Проверяем там двери. Возвращаемся на Градион. Лу остается с Сержем». «Ты охренел?» — взвелась Лу. «А если Серж мне двинет по голове и утащит домой?» Бывший напарник Лу поглядел на нее укоризненно. В чем-чем, а в насилии он был ранее не замечен, хотя все могло случиться впервые, конечно. «Мы попросим бородача за вами присмотреть», — сказала Мардж. «Он умный мужчина, не допустит ничего подобного». «Я беременна, а не больна. Я в состоянии путешествовать и дальше». «Слишком рискованно. Считай, что у тебя начался отпуск. Тут ты в безопасности. Можно спать, есть и гулять. Санаторий практически». Ясноглазая хохотнула. «И, конечно, я попрошу помощи у своего пасынка. Мы с ним в очень неплохих отношениях. Надо будет приставить к тебе охрану». «Я буду сама решать, что мне делать», — отчеканила Лу. «Пожалуйста», — тихо сказал Эль, касаясь ее руки. «Я должен знать, что вы с ребенком в безопасности. Так мне будет спокойнее». Лу сдулась. Эль умел найти нужные слова. И то, что он уже воспринимал маленький, в общем-то, срок беременности так серьезно подкупало. «Ладно», — сказала она, — «но только ради картошки бородача». «Я оставлю с вами Джана». «Вот это дело», — согласилась Лу. «С Джаной я в безопасности». Ни за что на свете она не хотела бы пропустить все самое интересное, но правда состояла в том, что ее тошнило. Хотелось спать и плакать. Никогда еще Лу не чувствовала себя такой соплячкой. Ей нужно было время, чтобы свыкнуться со своим новым положением. И желательно подальше от Эля. Пусть будет Джана. Серж тут, правда, лишний, но черт с ним, переживет. На то мы порешили. Чернокожий здоровяк с бандитской рожей и благороднейшим сердцем поселился справа от Лу, Серж слева, а Лу наблюдала за ними обоими. Заглянула в комнату Сержа и с удивлением увидела на его столе провода, коробку, разные шнуры и прочие технические элементы. И внезапно паяльник. Землянин с увлечением собирал нечто. «Ты же говорил, что сложные приборы выходят из строя при проходе через дверь», — вырвалось у нее. «Сложные электронные приборы», — поправил ее Серж. «А это не электронный и не прибор, по сути, а конструктор «сделай сам». И что ты делаешь?» «Радиостанцию для связи со своими». Есть определенный радиус, в пределах которого радиоволны способны проходить через стабильную прореху. Это же, ну, технология доэлектронных времен, нелепая, устаревшая и с крайне низким КПД. «Нет, Лу. Это простейшее, стабильно работающее устройство. Нисколько не примитивное. Если инструмент работает, его можно использовать. В конце концов, я для этого и получал образование». «И куда тут говорить? Оно ведь не показывает видео». «Для аудио тоже не предусмотрен передатчик. По старинке, азбукой Морзе». «Чем-чем?» «Электронным языком, тире-точка». «Это какая-то мистика». «Нет, это, как ты изволила выразиться, технология до электронных времен. Без искусственного интеллекта, без тонких микросхем. Без оптоволокна и виртуальных экранов». «Но энергия, откуда ты ее черпаешь для работы инструментов?» «Вот отсюда». Серж показал Лу небольшой ящичек. «Электрический аккумулятор. В крайнем случае я мог бы сделать кислотный сам, но практика показала, что при проносе аккумулятора через прореху он наполняется энергией под завязку. Удобно. Практически неистощимый источник получается». «И зачем тебе радиопередатчик?» Лу присела рядом за стол и осторожно потрогала проводки. «Для связи с командой, конечно, и с руководством. Сейчас мне нужно будет отправить сообщение о том, что местные о нас знают и настроены агрессивно. Экспансию придется отложить на неопределенное время». «Это, мягко говоря, преувеличение. Но я не хочу войны, где ты и Мардж будете на другой стороне. Я вообще войны не хочу, я пацифист». «Это попахивает государственной изменой». «Ничего, я переживу». Лу с уважением поглядела на бывшего напарника. Он и раньше казался ей приличным человеком, а теперь вырос в ее глазах еще больше. Человек, который умеет не просто принимать решения, идущие вразрез с социальным законодательством, но еще и воплощающие их в жизнь. Человек, обладающий техническими знаниями, а еще честью и достоинством, просто обязан быть на их стороне. Даже если эта самая сторона всего лишь три человека.